Глава 4. Старый Ван Хан занемог. Летний шатер был наполовину открыт, на высокую постель из мягких войлоков падали горячие лучи солнца. А Ван Хан зябко кутался в халат, подбитый бельчим мехом, надсадно кашлял. Клочком прошлогодней травы торчали на подбородке, вздрагивала при кашле седая бороденка, сбегались глубокие морщины на рябом лице. Приходили и уходили соболезнующие наёны, шепотом переговаривались караульные. Ван Хан был молчалив, его томила не только болезнь, но и трудные думы о будущем своего улуса. Приезжал Джамуха, сказывал, вновь что-то замышляет неукротимые меркиты, но заботило не это. Не прямо, обиняками чего-то не договаривая, Джамуха дал понять, что Темуджин готовится подвести под свою руку его ханство. Зная хитроумие Джамухи, его неприязнь к Темуджину не поверил. Но душа лишилась покоя. Конечно, Темуджин не такой дурак, чтобы искать драки с кореитами. Знает, что не во вражде, а в дружбе с ним, Ван Ханом, его сила. Но что будет, когда улус унаследует Нилха Сангун? Сын ненавидит Темуджина, и Темуджин отвечает ему тем же. В одной упряжке им не ходить. Рано или поздно кто-то кого-то захочет подмять под себя. Темуджин умен, он не может не предвидеть этого. Душа болела, как старые раны в ненасти. Нилха Сангун был его кровью, продолжателем его рода, единственным наследником, сыном женщины, память о которой он пронес через всю свою жизнь. Не меньше Нилха Сангуна был дорог и Темуджин, сын побратима Ясугея, настоящего и единственного друга, Темуджин, которому он помог обрести силу и который в тяжкие времена сделал для него все, что мог. Он и сам немало дал родному и названному сыновьям, только одного не сумел — сделать их братьями, друзьями. Просмотрел. Ладит же Нилха Сангун с Джамухой. В последнее время они встречаются часто, ведут длинные беседы. Побитый Джамуха, как видно, образумился. Перед шатром блестела тола река. Над высокой травой порхали белые бабочки. На другом берегу по серому взгорью тянулись овцы. За шатром в курине была сонная тишина. Мирно пасущееся стадо, радость кочевников, покой его счастья. Но покой в степи короток, как летняя ночь. Он не знал покоя ни в молодости, ни в зрелые годы. Нет, его и сейчас на склоне дней. Всю жизнь сражался, вылетал из седла, садился снова. И уже близок конец его земного пути. И покоя не добыл ни себе, ни своему улусу. В шатер вошел Нилха Сангун. Полное гладкое лицо разморено зноем, волосы на обнаженной голове влажные от пота. Присел у постели, справился о здоровье. Ван Хан сел, стянул у горла беличий халат, кашлянул. «Ничего, скоро встану». Сын кивнул. Он думал о чем-то другом. Беспокойно теребил короткую редкую бороду, пустыми глазами смотрел на другой берег Толы. «Ты сам-то здоров?» «А? Здоров, отец, здоров!» Нилха Сангун подозвал караульных, велел им отойти подальше и никого к шатру не подпускать. «Надо поговорить, отец!» Эта предосторожность встревожила Ван Хана. Он опустил с постели ноги в носках, сшитых из заячьих шкурок, уперся в узорчатый половой войлок, наклонился к сыну, нетерпеливо попросил. — Говори. — Я не хотел тебя беспокоить, отец, но сам не мог ничего придумать. Джамуха проведал, что хан Темуджин хочет женить своего Джучи на моей дочери Чаурбеки, а за моего сына Тусаху отдать свою Хаджинбеки. Нилха Сангун тяжело передохнул, опустил голову, признался. — Я боюсь, отец. Это... — Подожди, дай мне самому подумать. Ван Хан лег в постель, прикрыл ладонью запавшие глаза. Кореиты редко и неохотно отдавали своих дочерей замуж за язычников. Но язычник Джучи — сын Темуджина. Может быть, родство скрепит дружбу двух улусов, на многие годы свяжет их в одно целое. Не об этом ли думал Темуджин, замышляя сватовство? Если так, благослови его имя Всевышний. Ван Хан открыл глаза, повернулся на бок. Сын беспокойно ходил перед постелью. Ему было жарко. Воротник зеленого халата потемнел от пота. Пятна пота выступили и на круглых лопатках. «Что тебя напугало, сын? Брак твоих детей и детей Темуджина принесет благо обоим улусам. Сначала я думал так же, как ты. Я не люблю Темуджина за его заносчивость. Кто из вас больше заносчив, сразу и не скажешь». Нилха Сангун глянул на отца с сожалением, но оставил замечание без ответа. «Я не люблю Темуджина, но не хочу раздоров с ним. Я подумал, как ты. Но Джамуха открыл мне глаза. Нет, не даром его зовут Сеченом. Он сказал мне так. Пока ты, мой отец, жив, ты не допустишь ссоры наших улусов. Джамуха судит здраво. Пока я жив, все будет хорошо, сын. Пока жив». Ван Хан вздохнул. «Но уже сейчас при тебе Темуджин все время норовит высунуться вперед. Потом он захочет распоряжаться мною, как своим наеном. Я никогда не покорюсь ему». Ничего нового в этом для Ван Хана не было. Но то, что суждения Джамухи, передаваемые сыном, были сходны с его собственными, убеждало, что будущее улуса, будущее его сына и внуков, неопределенно и тревожно. Полотнищем шатра Нилха Сангун вытер лицо и шею. «Темуджин готовится к тому времени, когда отойдешь от нас ты, отец. Он постарается убрать меня. Но остается мой сын и твой внук Тусаху. Он подросток, с ним сладить легче. Однако Тусаху станет взрослым, и неизвестно, захочет ли бегать у стремени Темуджина. Потому-то Темуджин и хочет заранее связать его по рукам и ногам. А если Тусаху попробует порвать путы, уберет и его. Кому перейдет наш улус? Жене Тусаху и дочери Темуджина. Или моей дочери, жене его сына Джучи. Так или этак, улус в руках Темуджина. А убрать меня и Тусаху долго ли? Для этого нужны всего две ловких руки и несколько капель яда. Не верю я этому. Не может Темуджин думать так. Это выдумки хитроумного Джамухи. От страшных слов сына хану стало жарко. Он сел, отбросил халат, голосом срывающимся на крик повторил. «Это выдумки. Джамуха лжет, обманывает тебя, легковерного. Ты не любишь Темуджина, и тебе по сердцу все, что чернит его имя. Но как не бросай пыль, она вниз падает, как не опрокидывай светильник, пламя вверх рвется». «Эх, отец!» — укоряюще протянул Нилха Сангун. «Не такой уж я легковерный, как думаешь. Я давно не ребенок, и тень от куста не принимаю за врага. Зато не отличаешь ястреба от кукушки. Отличаю. Сначала я, как ты, не поверил Джамухе. Потом подумал, Дай проверю. Как можно проверить такое? Я послал к тому джину человека сказать, что ты тяжко болен. При чем тут моя болезнь? Все больше сердился Ван Хан. Смотри сам. Ты всегда говоришь, Темуджин любит тебя, как родной сын. Со мною сравниваешь. Голос Нилха Сангуна от скрытой обиды слегка дрогнул. Получив известие о твоей болезни, я бы помчался к тебе, загоняя лошадей. Темуджин тоже мчится, и не один, везет сына и дочь. Не навестить тебя едет, а успеть, пока ты жив, довести до конца свой замысел. Он знает, что со мной ему не сговорится, торопится к тебе. Помоги ему, отец, раз он так дорог твоему сердцу, и я, и мои дети в твоей воле. Это правда, что он везет сына и дочь? Завтра они будут здесь. Ты сможешь прижать их к своей груди. Хана стала знобить. Стянув у горла халат, сделал знак Нилха Сангуну «Уходи». Но он не ушел, укрыл отца поверх халата одеялом, принес горячего молока, дал попить, потом долго сидел у его ног, подперев руками круглую голову, молчал. Глаза его были печальны. Виски Ван Хана стискивала боль, трудно было о чем-либо думать. Темуджин приехал на другой день утром, прямо с дороги, не передохнув, не переменив одежды, пришел в шатер. Рыжая борода и усы, косички на висках казались опаленными солнцем. Сутули сильные плечи, неторопливый остановился возле постели, медленно опустился на колени, горячим лбом прикоснулся к его бледной худой руке. Поднял голову. В глазах непритворное сочувствие. Ван Хан смотрел на него, и трудные думы отодвигались. Пусть духи зла не терзают твое тело. Пусть все твои болезни перейдут на меня, — негромко сказал Темуджин. Ван Хан слабо улыбнулся. Не бери моих болезней, сын. Проживешь столько же, сколько я. Своих будет достаточно. Годы не приносят человеку ничего, кроме немощи. Они приносят еще и мудрость, хан-отец. Что мудрость без силы, воин без лошади? Твоя мудрость, хан-отец, была для меня и конем, и мечом, и щитом. Темуджин говорил раздумчиво, как бы вглядываясь в прошедшее. И эта раздумчивость делала его слова по-особому вескими. Они запали в душу Ван Хана, рождая в ней добрый отзыв. Что бы там ни говорили о Темуджине, Джамуха и Нилха Сангун, он любит этого человека. А Нилха Сангун, пасмурный, с потемневшим лицом, стоял в стороне, наклонив голову, из-под лобья смотрел на Темуджина. На его шее вздувалась и опадала темная жила. Ван Хан отвернулся, подавил вздох. — Хан, отец, ты еще встанешь. Еще немало травы истопчут копыта твоего коня. Руки Темуджина лежали поверх одеяла у его груди. Крупные руки с длинными сильными пальцами и крепкими выпуклыми ногтями. Ван Хан невольно примерил их к шее сына, стиснул зубы, подавляя стон. — Тебе плохо, хан отец? — Нет, судорога свела ногу. Темуджин отодвинул одеяло. «Какую?» «Эту». Сняв зайчи носки, Темуджин принялся растирать ступню. Ван Хан старался не смотреть на его пальцы. Может быть, Джамуха все выдумал? Может быть, в голове Темуджина не было и нет коварных замыслов? Но Нилха Сангуну все-таки лучше держаться от него подальше. «Дети твои, наверное, уже стали взрослыми?» — спросил он, приближая неизбежный разговор. «Я привез показать тебе старшего сына и мою любимую дочь». Ван Хану пришлись по душе и Джучи, робкий, с добрыми ласковыми глазами, и маленькая бойкая Хаджин-Беки. Лучшего жениха для внучки и лучшей невесты для внука, наверное, и не сыскать. Хан-отец, у меня есть дети, у тебя внуки. Темуджин присел на постель, взял его за руку. Им предопределено продолжить начатое тобой и моим отцом. Он замолчал, кажется, ожидая, что Ван Хан подхватит невысказанную мысль и выскажет ее сам. Но Ван Хан не стал ему помогать, пусть уж сам. Хан-отец, как буря сухие семена трав разметывает жизнь людей, и люди без роду, как семена трав, где зацепились, там и пускают корни. Иное дело те, у кого есть родичи. Куда бы ни угнала буря жизни, сын постарается возвратиться к отцу и матери, брат к брату, отец к детям, муж к жене. Рассудив так, я подумал, хан-отец, будет хорошо, если наши семьи, твою и мою, свяжут узы родства. «Кому будет хорошо?» — с откровенной враждебностью спросил Нилхасангун. «Что бы ни случилось, наши дети будут вместе, наши улусы рядом. А ты — держать поводья улусов», — вставил Нилхасангу. Зеленые искры скакнули в глазах Темуджина. Пальцы правой руки скрючились, и один по одному стали прижиматься к ладони, собрались в увесистый кулак, окаменев от напряжения. И медленно, будто нехотя, расправились. Нилхасангун, кто может сказать, что будет с тобой или со мной завтра? Люди в нашем возрасте заботятся не о себе, а о будущем своих детей. Разве я говорю неверно, хан-отец? Не докучай отцу, выкрикнул Нилхасангун. Дети мои, а ты со мной и говорить не хочешь. Думаешь, больного и слабого от болезни отца легко оплетешь льстивыми словами? Постыдился бы. Мы с тобой еще поговорим. В голосе Темуджина послышалось Ван Хану, прозвучала скрытая угроза. Нет, не быть миру меж ними, не быть. Никакое родство не сделает друзьями Нилхасангуна и Темуджина. Хан-отец, я надеюсь на твою мудрость. Твое слово всегда было для меня как огонек для путника, блуждающего в метельной степи. Темуджин, я и верно болен, слаб. Не ко времени ты затеял этот разговор. Темуджин медленно распрямился. Дрогнули рыжие усы, сузились глаза. Он понял, это отказ. «Мы потом поговорим. Когда-нибудь», — торопливо добавил Ван Хан. Но Темуджин его, кажется, уже не слушал.